Вау-вау, да все, хорош, Женька поднял руки вверх. Сам иди нахуй, неуверенно буркнул себе под нос Саня. Знакомая дрожь, Алексей, он же Скуф, рванул к Сане, замахнувшись. Дрожь дала нужную секунду, но следом произошло то, чего студент точно не ожидал. Он резко поднялся и бросил прицельный в джеб. Бородач рухнул, прокатившись по каменным крошкам, а Саня оторопел, и не потому что сделал то, чего никогда не умел. Позади послышался ехидный хохоток, предназначавшийся только ему. Фантом поздоровался. «Вставай!» Гопник Ваня помог Алексею встать и усадил на прежнее место. Тот лишь обиженно смотрел на студента и молчал. «А какой у тебя путь строительства?» – неожиданно спросила Анжела. Алексей помедлил, но, встретившись с девочкой глазами, потер глаз и ответил. «Судя по всему, у меня особый навык строительства заградительных турелей, мать их так, а что, другие ветки пути были хуже?» – поинтересовался Жека. «Какие другие ветки?» – удивилась Лера. «Да, какие еще другие ветки?» – возмутились гопники. «Все это время китаянка, которая нашла где-то в глубине уличной российской души в виде Гундосова дани поддержку и держалась к нему ближе, молчала. Но сейчас, будто и она поняла, разразилась какой-то непонятной возмутительной тирадой, чем заставила всех временно замолчать, а затем рассмеяться. «Так стойте, у вас нет разных путей развития», – удивился Саня. Путем нехитрых вычислений, они узнали, что различные пути развития имеются лишь у специализации бой. Остальные были лишены выбора, и это было несправедливо для остальных. А вот студенты переглянулись. Жека отказался говорить однокурснику свой талант и путь. Саша слегка надулся, но, обдумав ситуацию, решил, что это правильно. Ни к чему вскрывать свои козыри, не зная, что будет дальше. За эти несколько часов их группа подружилась настолько, насколько это возможно. Алексей, а-ля Скуф, возможно, и был бы не согласен с этим утверждением. Они не успели узнать друг друга получше, Саня не смог понравиться Лере, чего очень жаждал, а однокурсники не поговорили обо всем, о чем хотелось. Саня успел узнать, что Череп помог Анжеле советом и успокоил девочку. Это единственное, что он успел сделать, когда перед ними материализовался гигант и рявкнул. Пора. Глава 3. Испытание. Глава 3. Испытание. Максима скукожило. Он лишь моргнул, а неведомая сила уже перенесла его в другое место. Он растерянно обернулся, в надежде, что с ним окажется хоть кто-то из группы, но позади оказалась лишь голая каменная стена. Макс приложил к ней ладони и удивился, почувствовав тепло. Постоял так долю секунды, затем хмыкнул. Череп, шепнул себе под нос. Ему понравилось прозвище, которое дал ему тот пацан-студент. «Эй, салага!» Гигант рнул в ухо так, что рефлексы сработали быстрее. Максим резко развернулся, попутно вскидывая кулак и, будь этот танк простым человеком, несомненно бы рухнул на пол с переломом челюсти. Но он легко сдвинул торс назад и рассмеялся. «Я сочту это обычной случайностью, салага. Прошу прощения», – неуверенно выдал Макс, а затем разозлился, «но ты сам виноват». Подкрался со спины. «Верно», – хмыкнул гигант и сложил руки на груди. «А теперь заткнись и слушай, салага». Максиму хватило ума промолчать. Он помнил, чем чревато нарушение правил. «Ты находишься в крепости диапазона уровней 0-10, потому что ты сраный мусор, которому просто дан шанс стать кем-то получше простого обывателя твоей стрёмной маленькой планетки. Если скажешь хоть слово, я твоей череп раздавлю своей левой рукой за секунду». Макс, открывший было рот, чтобы поспорить, вновь захлопнул его, лишь так же сложил руки на груди. «Итак», — гигант продолжал, — «каждому из вас, так легко сдохнувших на планетке, дается шанс пройти испытание, доказать, что вы достойны участвовать в оппозиции, остановить захват вашей планеты, если так проще. Твой талант и путь — разведка, и испытание будет соответствующее. И я дам тебе один совет, не обосрись, пацан». Череп с завистью смотрел на мускулы гиганта. Таких не существовало на Земле, они будто жили своей жизнью, будто могли отразить удар еще до того, как мозг владельца отправит им сигнал. Нереальная мощь. Только сейчас Макс заметил, что гигант босой, как и ангелочек. Лишь мешковатые штаны, похожие на любимые штаны какого-то монаха. Гигант исчез. Внимание! До начала испытания осталось 10 минут. Ваша задача – добраться до постамента и забрать награду. Что ж, отлично. Максим не чувствовал страха. Ему хватило этих ощущений в последний день своей жизни на Земле. Он вспомнил о случившемся и едва сдержал слезы. Когда произошел взрыв, Они ехали в машине. Он, его жена Марина и их сынуля, 5-летний Максик. Так уж вышло, что назвали они его в честь деда, который умолял назвать внука в его честь, когда умирал. Отец не дожил до рождения внука несколько месяцев. Взрыв припечатал Максу сознание, отчего его руки ослабели и соскользнули с руля. Марина вскрикнула, а Максимка, играющий с огромным пластмассовым грузовиком, выронил его и зарыдал. А через секунду их автомобиль вылетел на встречку, где сидевший за рулем мертвый дальнобойщик с кровоточащими глазами никак не мог избежать аварии. Их ладу смяло в сплошной металлическо-кровавый каркас смерти. Одному Богу известно, сколько нелепых смертей произошло в тот день. Макс мотнул головой, избавляясь от горестных мыслей. Он умел фокусироваться. Череп давно был уверенный в себе, не смотрящий на мнение остальных личностью. Имел собственный автомобильный ремонтный цех, отец в свое время помог, куда же без этого, какую-никакую машину и взятый в ипотеку строящийся дом. Но все друзья его семьи, которые появились после брака, не знали, что Маринка вытащила будущего мужа с улицы. Качалка, бойни район на район, занятия боксом, все это сделало из Максима сильного противника. Правда, из предыдущих увлечений он оставил лишь спортзал, но мужики, идущие навстречу, частенько предпочитали убирать плечи. Череп огляделся. Он находился в небольшой комнате, не больше квадратов 20. Перед ним находилась лишь одна двухстворчатая дверь, и он, отбросив эмоции и сомнения, с силой открыл ее и шагнул вперед. Теперь он оказался в огромном зале, не меньше футбольного поля. И вот тут ему пришлось замереть, чтобы осознать увиденное. Надпись «Вы вошли в зону испытания», и оставшиеся 8 минут таймера он смахнул. Помещение походило на какую-то дворцовую залу демонов. По периметру стояло не меньше десятка огромных костяных колонн, держащих потолок. 3 больших треногих металлических котла, которые часто показывали в мультфильмах и исторических документальных фильмах. 2 из них пустовали, а вот возле третьего сновало огромное чудовище. Толстая туша мяса, весом не менее 1,5 тонны, ростом 4 метров, с фиолетовой, будто прогнившей, кожей. На лице расположился огромный глаз, который постоянно двигался. Макс с удовлетворением заметил, что вдоль стен располагается множество каменных конструкций, похожих на платформы. На каждой из них валялась куча хлама, отбрасывающего большие тени на стены. А вот постамент находился в дальней части зала. Череп не видел, что на нем находится, было слишком далеко. Страх Макс почувствовал только когда понял, насколько много в этом помещении демонов. 2-метровые хвостатые, с горящими глазами, бесы таскали на платформы каменные блоки, хаотично разбросанные по периметру помещения. Череп попытался найти систему в их маршруте, но тщетно, никакой логики. А вот те, что пострашнее, двигались с определенной последовательностью. 3-метровые суккубы, голова которых обросла костеобразными коричневыми наростами, формирующих некое подобие зубастой короны. В руке каждой – плетка, которой они хлестали бесов, таскающих блоки. С каждым ударом они хищно шипели, обнажая тройной ряд острых клыков. Бесы рычали в ответ, но покорно ускорялись. Минуту Макс потратил на то, чтобы осознать все, что увидел. Конечно, поняв, что существует жизнь после смерти и какое-то испытание, он ожидал увидеть нечто странное и опасное, но демоны. Зря он не ходил в церковь. Стоп, чудище готовило в котле какое-то варево, эдакий местный повар-охранник, и это значит, разве демоны вообще едят? Хватит, Макс, ты не о том думаешь. Это не библейские демоны, просто создания. И хватит на этом. Демоны его не видели. На таймере осталось 6 минут, и лишь сейчас череп начал использовать время с умом. Так, еще раз, таланты. В легкой панике Макс открыл интерфейс. Ваша специализация, разведка, путь, скаут. Одна единственная ветка талантов. Максим с завистью вспомнил про Санька и Жеку. Вот уж кому повезло, 3 ветки развития, а ему даже выбора не дали. Изучено 2 единственно возможных на текущий момент таланта. Отвлечение 1, вы создаете случайное живое существо вместе взгляда, которое ведет себя хаотично. Время действия, 10 секунд, перезарядка, 2 минуты. Укрытие 1, находясь неподвижно в течение 3 секунд, вас накрывает вуаль тьмы. Малейшие движения обнуляют действие навыка. Блин, шепнул Макс, почувствовав разочарование. Эффект отвлечения второго ранга был впечатляющим. Живое существо ведет себя осознанно и уводит врагов от вас. Макс начал выстраивать маршрут. Лучшим было начать движение влево, здесь платформа была близко, и бесы ходили с противоположной стороны. Проблему вызывала суккуба, которая обходила платформу кругом. Точно. Череп раздвинул интерфейс. Обратный таймер начала испытания. Суккубы двигались систематически, одинаковым шагом. Даже удар плеткой делали за обход единожды. Следующую минуту он следил за ближайшей суккубой. Обход занял ровно минуту. Но этого мало. Еще одна минута ушла на слежку за другой, и ее обход занял столько же времени. 3:40. Повар. Он ходил вокруг котла широко, заглядывал в какие-то кучи хлама. Черт. Демон достал какое-то извивающееся существо, похожее на огромного таракана. Черепу вспомнился фильм «Звездный десант». Насекомое очень походило на классического арахнида. Оно кололось своими конечностями в бесформенную массу повара, однако тот лишь злился и, не донеся арахнида до котла всего метр, разорвал его пополам. Затем бросил две части в котел, противно заревел, отчего суккубы и бесы остановились на несколько секунд. 2:38. Повар отвлекал демонов. Твою мать! Макс почувствовал, как его охватывает паника, и как можно пройти такое расстояние незамеченным. Воображение играло злую шутку. Вот его заметила суккуба, он бьет ее кулаком в лицо, а затем смотрит на свою откусанную культю в ее пасти. Или хвост беса бьет вперед и разрубает его тело пополам. 2:00. Оставшееся время Макс потратил на навыки. Он посмотрел в комнату, из которой вышел и, сфокусировавшись, силой мысли активировал отвлечение. Затем с удивлением смотрел на маленькую чихуахуа, которая мельтешила по комнате, прыгала на стены, лаяла и гадила каждые 15 секунд. Его брови взмыли вверх, когда она побежала к нему, но время действия отвлечения закончилось. Она исчезла в момент прыжка, и на выход попала лишь струя мочи. Ситуация была настолько абсурдна, что череп хохотнул. Затем опомнился и огляделся, но ничего не изменилось. 1:00. Оставаться неподвижным оказалось чересчур сложно. Лишь спустя 20 секунд Макс понял, насколько нужно не двигаться. Небольшая потеря равновесия, вуаль спадала. Он ее чувствовал, будто опускался в чан с парным молоком. Внимание! До начала испытания 3:21:00. Он рванул вперед. До ближайшей платформы было метров 10, и оставаться в центре комнаты в начале испытания казалось глупой идеей. Как только череп понял, что ушел с поля зрения всего мракобесия, он пригнулся и прокрался к первой платформе. Ему повезло, что суккуба, обходящая ее, завернула за угол ровно тогда, когда Макс подкрался вплотную. 221, 222, он начал отсчет про себя. Когда ему было 18, они с одноклассниками отправились прыгать с парашютом, и их инструктор, Макар, дай бог ему здоровья, объяснил им, как правильно считать так, чтобы не просчитать 3 секунды за мгновение. Спустя 15 секунд он выглянул, удостоверился, что суккуба завернула, а бес тащит блок спиной к нему, и двинулся в сторону стены, радуясь, что платформы преграждают суккубе обзор даже с 3-метровой высоты. Когда до внешней затемненной стены оставалось шагов 10, таймер достиг 43 секунд, череп замер и, почувствовав тепло в урале, выдохнул. Но когда нога суккубы показалась из-за платформы, а она сама еще не сделала следующий шаг, его пяточное сухожилие непроизвольно дернулось, и вуаль спала. Сердце Максима застучало, он испытал всепоглощающее чувство дикого ужаса, ладони моментально стали мокрыми. Но тут заревел повар, и суккуба остановилась, и это дало те драгоценные 2 секунды, чтобы вуаль вновь активировалась. Максим приложил титанические усилия, чтобы оставаться неподвижным, даже глазами не шевелил, потому что внезапно осознал, что это спровоцирует движение век. Он слышал, как босая суккуба шаркает по полу и гневно горячо дышит, но продолжал считать. Только сейчас череп понял, что присел и подумал о том, что это глупо. 2- и 3-метровые демоны и так его увидят, а вуаль работала в любом случае. Капли стекающего пота дали понять, что стратегию нужно слегка скорректировать. Суккуба уже завернула за нужный угол, но бес только ковылял к платформе, а значит, двинься Макс, легко его заметит. Получился рассинхрон, но череп был к этому готов. Он примерно представлял, где суккуба, поэтому посмотрел в сторону центра зала и применил отвлечение. И охренел. Гигантский червь ударился в потолок, сотрясая ревом помещение. Макс дернулся, вуаль спала, но бес, изрыгая нечеловеческий рык, уже бежал на создание. Вот это случайное живое существо. Повар, суккубы, бесы, все рванули на агрессора, а червь хаотично дергался, отбрасывая их во все стороны. А человек не стал ждать. Он рванул вперед, высматривая наиболее отдаленных демонов, которые могли его заметить. Но им было не до него. Они резали, били, царапали червя, а тот лишь отмахивался. Времени его действия оставалось лишь 3 секунды, когда до него добрался повар. Он умудрился обхватить ручищами мясорубками червяка и с силой сжал, но череп этого не видел. Он уже пробежал больше половины пути и, услышав, как агрессия демонов угасает, обернулся. Червяк исчез, а демоны уже направлялись к своим местам. Все это походило на какой-то программный код, который справился с вирусом и сейчас возобновил свой привычный функционал. Череп оценил обстановку. До цели оставалось 20 метров, по большому счету, один рывок. Черт, на постаменте находился пластмассовый грузовичок, точь-в-точь такой, которым играл в машине его сынишка. Это сбило весь настрой Макса, он резко отвернулся, стараясь унять эмоции. Как же это подло, и потерял нужное время. Остался у очередной колонны, самой неудачной из возможных. Мимо нее проходил повар, когда шел за очередной порцией варева, а слева и справа находились патрули демонов. Отвлечение имело перезарядку, а пройти вперед не представлялось возможным. Он был заперт, все таймеры сбились, череп не знал, как скоро к нему может подобраться суккуба, ровно, как и то, заметит ли его повар, когда пройдет мимо. Интересно, а нужно не быть убитым или замеченным, пронеслось в голове. Если первое, то можно попробовать совершить марш-бросок до игрушки и схватить ее, а там, испытание выполнено и остальное неважно. Вокруг постоянно слышались шаги, шипение, удары хлыстом и было абсолютно неясно, сколько у него еще времени. Вуаль приятно окутала Максима, и это слегка успокоило. Вовремя. Суккуба вынырнула из-за платформы и пошла в его направлении, а уже через 10 секунд находилась от него на расстоянии вытянутой руки. Поворачивая в очередной раз, она неуверенно замерла. Череп смотрел в ее сторону, его взгляд застрял где-то на уровне ее спины. Суккуба повела головой, словно принюхиваясь. Макс осознал, что его запах пропотевшего от ужаса тела она учует без проблем, и ему только и оставалось, что надеяться. Суккуба резко дернулась, нагнулась со скоростью хищника, и ее обезображенная морда оказалась у лица человека. Человека, который и хотел бы оказаться невозмутимой стальной машиной, но не вышло. Максим дернулся, и суккуба зашипела, увидев добычу, а он ничего лучше не придумал, чем выбросить вперед локоть, удивить этим поступком демона, а затем рвануть к постаменту. За крайней платформой находилась еще одна суккуба и несколько бесов, но они таскали блоки с обратной стороны стены, и единственный, кто мог быстро среагировать на Макса, это повар, чей котел находился ближе к центру. Сердце стучало, в голове проносились всевозможные варианты смерти, от расчленения до полного растворения в бурлящем котле. Ужас, помноженный на панику, заставил Макса бежать на максимальных возможностях. Послышался рык беса, который будто что-то крикнул повару, потому что спустя долю секунды по полу начали ударять сильные шаги 4-метрового гиганта. Череп не оборачивался, уж на это ему хватило ума. 5 метров. Суккуба, которая получила удар локтем, почти достигла расстояния удара плетки, а вторая сокращала дистанцию слева. Повар, бежавший Максу в спину, что-то бросил. Это что-то пролетело в метре от черепа, врезалось в стену, от которой отлетела каменная крошка. Один из камешков влетел человеку в бок, сильно ударив по ребрам и слегка сбил темп. Этого было достаточно. Суккуба ударила плеткой, едва достав до спины Максима. Кожу и мышцы на спине мгновенно рассекло, но человек не упал. Он двигался на запредельных возможностях, видя перед собой цель. Сейчас или никогда. Внезапно Макс запнулся и, пролетев несколько метров вперед, упал у основания постамента. Юркий хвост беса отрезал все, что было ниже колена левой ноги. Повар оказался на удивление быстрым созданием. К тому моменту, как Максим, превозмогая боль и стараясь не отвлекаться на отрубленную конечность, поднялся на единственную ногу, чудовищу оставался какой-то шаг. Он обогнал всех. «Выкусите», – прошептал человек, пока тянулся к игрушечному грузовику. А когда мясная культя сомкнулась вокруг того места, где находилось тело Макса, он уже исчез. «Внимание! испытание пройдено. Алексей Яровицын не обрадовался испытанию, а когда гигант зачитал ему брифинг, то и вовсе паник. Он находился во внутреннем круге, но снаружи. Зона испытания определилась огромным синим барьером, через которую человек-танк посоветовал не пробовать выбраться, расщепит на атомы. Импровизированное поле сплошь и рядом поросло хаотично расположенными каменными валунами, булыжниками и скалистыми наростами. Как прыщи на лице подростка, они раздражали, потому что загораживали обзор. За барьером столпился рой. Боевые насекомые всевозможных размеров и видов. Внимание! Ваша задача – выжить. Испытание продлится 5 минут. Перед Алексеем стояло 6 пулеметных турелей. Двухметровые, с плотной монолитной металлической самонаводящейся башней, они были похожи на защитные сооружения из космической стратегии. Навык «Купол» активирован. Навык «Турель» активирован. Купол, турель, который вы касались за последние 5 минут, при уничтожении, активирует защитный барьер диаметром 20 метров. Время действия – 2 минуты. Турель, вы разбираетесь в заградительных защитных системах. Вам не составит труда сделать все, чтобы они функционировали. Обратный таймер показывал уже 3 минуты, но Алексей все еще не мог взять себя в руки. Он никогда не был храбрецом, жил с матерью до 26 лет и всю жизнь играл в игры. Парочка редких девушек до 30, которые были слишком пьяны, чтобы разглядеть в нем задрота, и на этом все. Все остальное время занимала дистанционная работа в колл-центре и компьютерные игрушки. Ох, сколько раз Алексей представлял, как окажется в мире игры и покажет всем супостатам, где раки зимуют. Сколько раз, засыпая, мечтал о фэнтезийных красотках и сражениях на мечах. Но сейчас, смотря на эту хаотичную хитиновую кипящую стену с зубами, клешнями и острыми конечностями за барьером, он чувствовал, как душа уходит в пятки. Пот бежал ручьем, а глазки хаотично бегали из стороны в сторону. Все еще не веря, что все это взаправду, они пытались найти ту самую лазейку, которую оставили специально для него. Лазейку, чтобы смыться из этого кошмара. 1 минута. Он наконец-то взял себя в руки и подошел к турелям. Паника понемногу отпускала, и первое, что в этом помогло, он действительно осознал, что знает об этих конструкциях все. Их синеватый металлический оттенок, сверхпрочный металл Крилум, бронебойные металлические патроны из этого же металла, ровно как и весь каркас. Это успокоило, но времени не осталось. Барьер для роя исчез, и от шока Алексей сделал несколько неуверенных шагов назад. Турели мгновенно развернулись к целям и начали свою металлическую песнь. Алексей с ужасом наблюдал, как количество отстреленных конечностей перевалило за 100. Зеленая вонючая слизь сочилась из обрубков, но насекомые были живучи. Они продолжали вгрызаться в холодный камень и ползти к нему, но шокирован он был не этим. Шум. Шум часто перебирающих по полю конечностей плюс характерное для насекомых стрекотание, помноженное на несколько сотен врагов. Он заполонил все поле боя и внушал панический страх. Алексей ненавидел насекомых. Однажды, при виде огромного канализационного таракана, его чуть не вырвало. Сейчас, пока они еще находились в 50 метрах, его желудок вел себя спокойно. Но надолго ли, несмотря на то, что количество врагов таяло, до него дошло, что большинство участников роя лишь ранены, просто отстали от остальных. Обратный таймер пересек отметку в 3 минуты, а затем турели, еще несколько секунд кося все живое, выбивая каменную крошку из стоящих на пути булыжников, замолкли, лишь взвизгнули пару раз, словно выказывая Алексею свое презрение и обиду за то, что он безучастно стоит позади. Липкий пот покрыл тело человека. Что происходит? Рой воспрял. Несколько высоких особей вскинули вверх своих раскрошенные жвалы и издали подобие победного рыка, отчего рой двинулся в 2 раза шустрее. Они перебирали лапами так быстро, что Алексей уже не различал движения. Наконец, его осенило. Перезарядка. Турели просто перезаряжаются. Но почему так долго? Патронов рядом не было, значит, коробы загружены внутрь. 2 короба на зарядку, вместимость 6 коробов, значит, еще 4 есть. Господи, да их же с запасом, какого черта так долго? Человек подбежал к турелям. Он знал, что прямо сейчас сделать ничего не может. Заградительные орудия работали исправно и не сломались. Просто каждая секунда перезарядки казалась часом. А когда самые прыткие насекомые достигли разрыва в 30 метров, от сердца отлегло. Турели вновь открыли огонь, но уже не так шустро. Из-за особенности Крилума турелям класса К3 необходимо время для восстановления скорострельности, всплыло откуда-то в мозгу, и Леха чертыхнулся. Он с ужасом наблюдал, как рой приближается. Да, многие насекомые получали град пули, дергаясь в конвульсиях, падали замертво, но часть из них прорывалась. Человек рванул к ближайшей турели и ухватился за нее. Перед ним засветился экран обзора стрельбы, и он, собрав всю волю в кулак, напрягая руки, начал наводить. Он знал, что это эффективнее, и с удовольствием наблюдал, как выкашивает рой. Обратный таймер пересек полутораминутную отметку. Вокруг грохотало, уши давно заложило. Кажется, из них шла кровь. Алексей орал и наводился так быстро, как это было возможно. Он делал это профессионально, работал талант. Его четким, выверенным движением мог позавидовать любой закоренелый вояка. Страх улетучился, уступив место бешеному азарту. А затем, когда на таймере осталось 58 секунд, турели вновь смолкли. И Леха с ужасом осознал, что оставшиеся 15 метров рой преодолеет очень быстро. Турели не успеют, он знал. По телу прошла дрожь. Алексей ошарашенно разжал кулаки и сделал два шага назад. Следующие 5 секунд человек смиренно смотрел в глаза ужасающей, хитиновой смерти. Один жук был ловчее остальных и держался первым. Леха неосознанно пытался отыскать его глаза. Процесс оказался сложным, потому что они находились в центральной части хитинового панциря, под импровизированными надбровными костяными дугами, образуя глубокую дыру, где глаз было не увидеть. «И что, вот так просто? Это все, ты меня убьешь?» Человек закричал навстречу жуку, а тот, словно получив заряд бодрости, лишь ускорился. Яровицына осенила. Купол. Турель образует защитный купол, когда уничтожается, но там нет условий. А это значит, что он может уничтожить ее сам. В турели класса К3 запрограммирована программа самоуничтожения на случай, подобный этому. Взорвать врага, когда не остается вариантов. Леха рванул к консоли управления и начал вводить необходимые команды. «Быстрее!» – заорал человек, вытирая одной рукой липкий пот, застилавший глаза. «Быстрее, твою мать!» Он спиной чувствовал, как рой приближается, особенно тот юркий урод. Стрекотания были слишком близко. «Есть!» Алексей победно вскинул руку, когда на обратном таймере испытания загорелась цифра 30. Каких-то 30 секунд. Он отбежал и со злостным удовлетворением смотрел, как юркий жук скользил к нему мимо турели, когда та взорвалась, образуя купол. Жучару порвало на атомы, а Леха уже шел к куполу. Каких-то 2 шага и испытание пройдено. Как 2 пальца об асфальт. Алексей уже представлял, как рассказывает девчонкам о том, как в одиночку расправился с 1000 жуков, и даже не почувствовал, как позади кольнуло, а перед глазами что-то выросло. Зазубренная хитиновая, похожая на острый клинок, конечность вошла человеку аккурат между лопаток, вышла из грудины вверх и остановилась на уровне глаз. Затем вышла из раны так же быстро, как вошла, и отрезала человеку обе ноги. Пока окровавленное туловище падало на землю, Алексей успел все понять. Взорвало другого жука. Юркий рванул в сторону, и другая турель закрыла его собой в момент взрыва. Вот если бы Леха сразу встал за турель, в самом начале, рой бы не успел. После первой перезарядки, спустя минуту, нужно было сразу активировать защитный купол, это было полностью безопасно. Время действия купола – 2 минуты. Но все это чертова паника. Он считал, что принял единственно верное решение. Внимание! Испытание провалено. Как же глупо. Жук продолжал крошить тело Алексея Яровицына в труху, но тот уже ничего не чувствовал. Тысячи испытаний всех погибших людей с земли начинались одновременно. Поэтому, в тот момент, когда Алексей Яровицын изучал поле с барьером, за которым мельтешил рой гигантских насекомых, Александр Соколов вновь читал свои навыки. Скорость 1, фантом наделяет вас необходимыми рефлексами в моменты, когда это необходимо. Найти 1, фантом передает вам требуемые знания и навыки, когда они понадобятся. Ранг 1, функциональность ограничена. Сотрудник обучающего персонала, он же качок, как его прозвал про себя Саня, уже исчез. Брифинг длился не дольше 10 секунд. Человек-танк пробурчал что-то про личное испытание, что он сам должен с чем-то там справиться, и был таков. Правда, прежде чем испариться, он как-то по-особенному посмотрел на Санька. Задержал взгляд, чем заставил парня напрячься. Навыки активированы. Задача – одолеть соперника. До начала испытания осталось 8 минут. Прежде чем качок исчез, Соколов успел осмотреться. Стоял он в центре полутемного гигантского зала, и лишь факелы, установленные на 4 широких опорных столбах по периметру, приветливо игрались с тенями. Первым его внимание привлекли оружейные стойки, установленные у стен, и здесь было на что посмотреть. Мечи, алебарды, цепы, кинжалы, оружие ближнего боя на любой вкус и цвет. Также, будто просто поддерживая марку, стояли и стойки с броней. Шлем Бургенит своим видом заставил Саню хмыкнуть, а когда он представил, как одевает на себя 30 килограммов брони, и вовсе повеселел. Конечно же, это не для него. Да и вообще, кто, учитывая их боевые способности, оденет на себя такое? Следом Санек приметил сами столбы, так как сделаны они были из металла с синеватым оттенком. И оттенок этот будто переливался, гулял по столбу сверху вниз, образуя случайные сплетения линий. Это завораживало, и этого точно не существовало на земле. Впрочем, когда гигант исчез, Саня тут же забыл о столбах. В момент, когда качок испарился, его тут же накрыло непроницаемым, но осязаемым белым барьером, не более 3 метров в диаметре. Саня было удивился и поднял ногу, чтобы сделать шаг, но она так и осталась в воздухе. Сзади что-то громко дышало. Соколов резко обернулся и застыл, ощущая, как трусливые, предательские мурашки ползут к затылку. Перед ним стояло нечто, похожее на человека лишь строением тела. Уникальное создание, рост которого превышал рост человека в 2 раза, медленно, словно на подиуме, двигалось к барьеру. С черной как смоль кожей, он устрашал одним своим видом. Выше локтей росли костеобразные наросты, похожие на огромные иглы. Неестественно длинные хватки и пальцы постоянно сжимались и изгибались, словно живя своей жизнью. Но больше всего пугала морда. Удлиненный череп существа походил на уменьшенную версию чужого. Вместо глаз – широкие белые дыры, сужающиеся у краев, словно кто-то накапал туда кислоты, которая сползла по черепу вниз. Рот, наполненный длинными острыми зубами, напоминал собой выпущенную из рук человека взбесившуюся бензопилу. Зубы ходили ходуном, челюсть постоянно сжималась, будто существо словило эпилептический припадок. Все его тело ежесекундно резко дергалось, принимая самые невообразимые позы. Кошмар наяву, не иначе. Саня широко раскрыл глаза и сделал шаг назад. За секунду в голове взорвался весь спектр эмоций, прошедший по всему телу. А существо уже подошло к барьеру вплотную и теперь хаотичными движениями наносило удары по барьеру. С каждым ударом длинных, но огромных рук, человек дергался. В какой-то момент он даже сел и обхватил ноги руками, зажмурившись. Саньку вспомнился фильм «Веном». Это чудовище отдаленно напоминало его. Вот только выглядело страшнее, уродливее и никаким супергеройским пафосом здесь не пахло. Ощущение скорой смерти усилилось, когда Саня собрался с силами и открыл глаза. Внимание! До начала испытания. 2:58. Оставалось меньше 3 минут, и человек запаниковал. Он вообще не понимал, как может быть возможна победа над таким созданием. Уровень опасности и угрозы был запределен. Все, что происходило в университете, сейчас казалось просто удачным завершением недели. Внимание! До начала испытания. 1:00. Саня зашагал внутри купола, стараясь не обращать внимания на постоянные удары по барьеру, а затем, спустя секунду, его резко отпустило. Паническое состояние словно окатили ведром с ледяной водой. Вот его сердце бешено стучит и намеревается пробить отверстие в грудной клетке, отрастить сосудистые ножки и свалить, и вот он уже готов встретиться с кошмаром лицом к лицу. Саша перестал потеть, почувствовал бешеную уверенность и поднял глаза. Танатос, уровень 5, хранитель разлома. Это было впервые. У существа над головой отобразилась небольшая системная надпись. Доля секунды на фокусировку, и она пропала. Ага, вслух произнес парень и вновь развернул описание противника. Оно послушно отобразилось и вновь исчезло. Когда Саня понял, как работает этот функционал и вновь свернул его, то услышал позади громкий выдох. Парень сразу понял, что это фантом. Его реплика остановила панику, и человек невольно почувствовал себя обязанным. «Не знаю, как ты это делаешь, но мне нравится, дружище», — сказал он вслух и нутром почуял, как фантом улыбнулся, и барьер исчез. Испытание началось. В момент, когда Саня лишился защиты, Танатос замахивался. Повезло, у него была доля секунды, а хладнокровное состояние очистило разум, и человек сорвался с места как бегун с метровки, услышавший выстрел пистолета. Острые ногти чудовища вспороли пустоту. Саня ничего не чувствовал. Странное ощущение, будто он наблюдает за собой со стороны, не покидало. Тело и мышцы подменили. Скорость, с которой человек бежал к стойке с оружием, была запредельна. Любой олимпийский чемпион не смог бы так быстро бежать. Адреналин, помноженный на навык скорость, сделали из Сани лучшую версию человека. Танатос взревел, отпрыгнул назад, принимая удобную позу, и прыгнул. Подобно гепарду, он пролетел расстояние в 5 метров за мгновение и попытался ухватить человека за ногу, но не дотянул. Будто разочаровавшись, он слегка поднял голову вверх и взревел, неприятно ударив по ушам и заставив Саню еще больше ускориться. Добравшись до стойки, парень схватил первое, что попалось под руку, цепь. Внимание, уровня навыка найти недостаточно. Твою мать! Саня отпрыгнул. Танатос врезался черепом в стойку, аккурат в лезвие топора, который, жалобно лязгнув, отлетел. Стойка превратилась в щепки. Где-то внутри фантом ехидно хмыкнул, а человек схватил летевший в его сторону меч. Внимание! Вы владеете мечом. Навык найти активирован. И Саня рванул вперед. Он чувствовал, что его реплика рядом и поможет в нужный момент. Меч двигался с такой скоростью и так ловко, что в какой-то момент Танатос начал защищаться. Его язык тела показывал, что чудовище удивлено. Несмотря на разницу в росте, человеку чуть ли не каждый второй выпад удавалось ударить колющим ударом вверх. Почему-то Саня был уверен, что ему нужно пронзить монстра под челюсть. Это не было каким-то сверхъестественным открытием или способностью, его мыслями руководило дикое желание жить. Учитывая же то, что любой пропущенный удар отражался от черной кожи, словно баскетбольный мяч от пола, слабых мест на теле можно было не искать. А поскольку отрубить шею не представлялось возможным, он нашел единственный выход – проткнуть это подобие головы пополам. В таком танце они кружились около 20 секунд, и человек с ужасом осознал, что он не в лучшей физической форме, так как начал уставать. Руки наливались неприятной усталостью, и Саня осознал, что в таком темпе протянет не дольше пары минут. Видимо, в этот момент его ритм дал сбой, потому что Танатос извернулся и с силой вспорол человеку грудь. Санек на рефлексе подался назад, и это спасло ему жизнь. Острые ногти вырвали часть мяса, и еще бы чуть-чуть, и эти пальцы легко прошли бы до сердца. Он вскрикнул и пожалел, что на нем не надето той тяжелой металлической брони. Еще рывок от монстра, на этот раз головой вперед. Человек увел голову влево и услышал, как громко лязгнули челюсти. Настал его черед защищаться. Танатос нападал. Хаотичные движения конечности обострили инстинкты до предела. В какой-то момент пот практически залил глаза, а монстр, почуяв нужный момент, показал очередной финт. Когда человек увернулся от замаха руки, иглы с руки Танатоса, которые сейчас были направлены на Санька, оторвались от кожи, подобно пулям из дула пистолета. Саню почувствовал дрожь и его дернуло в сторону. Несколько игл все же достигло цели. Одна воткнулась в ключицу, вторая прошла сквозь мясо на бедре насквозь. Человек заорал и почувствовал, что настроение фантома изменилось. Он разозлился. «Давай, тварь!» Следующие 30 секунд Саша помнил плохо. Это походило на отличное представление опытного кукловода. Боль ушла, уступив место холодной ярости. Будто управляемый своей репликой, он превратился в идеальное оружие. Нырок вперед, укол. Меч отскочил от Танатоса. Прогнозируемый и простой замах руки. Нырок. Саня пригнулся, выпустил меч из рук и, изогнувшись, поймал его почти у пола, а потом резанул чудовище по обратной стороне колена. Танатос взревел и совсем слегка, на долю секунды, ослабел. Его нога дрогнула, почти заставила припасть на колено. Этого было достаточно. В следующее мгновение острое лезвие меча пронзило голову монстра снизу вверх. Саня всадил меч с криком. В нем он выразил весь коктейль испытанных эмоций. Гнев, ярость, страх и эйфория. С каждым оборотом меча внутри неожиданно мягкого черепа Танатоса, Саню отпускала. Черная жижа, быстро хлынувшая по лезвию меча, добралась до эфеса, а затем и рук. Саша вскрикнул, обе кисти оказались в крови монстра. Кислота прожгла мышцы и сухожилия, обнажая кости. Меч, упав на пол, противно лязгнул. Саня завалился на бок. В абсолютной тишине импровизированной боевой арены из полумрака доносился невыносимый, полный нестерпимой боли крик. Внимание! Испытание пройдено. Внимание! Перемещение заблокировано. Характеристика выносливость равна нулю. Вы останетесь на острове изгнанников до улучшения характеристики. Ваше испытание повторится через 30 минут. Да что происходит? Завопил Санек, испытывая обиду и чувство жалости к себе. С сильнейшими ранами, одинокий, без надежды на помощь, он почувствовал, как на глазах появились предательские слезы. Фантом бесследно исчез, оставив его наедине с болью. Больше не хотелось шутить и смотреть на мир сквозь призму молодежной бравады и бахвальства. Санек вспомнил их группу, впервые встретившуюся на каменистом зубе наружного круга острова, и сейчас ощущал их чуть ли не лучшими друзьями. Ему стало стыдно за то, что он ударил Алексея. Интересно, а как он прошел испытание? Наверняка справился лучше, чем он. Вот и кончились шутки. Санек, стуча зубами вслух, произнес Соколов. Он закрыл глаза. В судорожном бреду сознания проплывали образы. Он представлял, как каждый из их группы с успехом проходит испытание, как уничтожает Танатоса своим особым, уникальным способом. Каково бы было его удивление, узнай он, что выжило лишь шестеро. Еще неделю назад он бы почувствовал необъяснимое мальчишеское превосходство, но сейчас единственной эмоцией стала бы печаль. Он перестал кричать, одинокий и потерявший рассудок от боли. У него начиналась лихорадка. Глава 4. Новый мировой порядок. Глава 4. Новый мировой порядок. Возраст генерала Беляева Анатолия Анатольевича близился к началу шестого десятка. Еще обучаясь в школе милиции, он понял, что ему не по пути с привычными социальными нормами. Осознал, что является карьеристом, и не сворачивал с этого пути. Идя по головам в 90-е, нарушая закон и не обращая внимания на такие банальные вещи, как совесть, он быстро поднялся. Получал одно звание за другим, благо время было подходящее. А затем, спустя лет 15, уже двигался к основной цели – стать министром обороны. Всегда находясь в тени, он оставлял свои руки чистыми. Сваливал всю грязную работу на тех, кто жаждал услужить, и легко с ними прощался, если его что-то не устраивало. За 20-летие подобной карьеры было нажито немало врагов, но его положение в правительстве заставляло уважать и бояться. В начале пути Беляев пережил пару покушений, но, поскольку сам был не робкого десятка, отделывался лишь легким испугом. Держа себя в форме и постоянно относясь к своему телу как к храму, он мог бы дать фору молодому боксеру. Чувствуя свою безнаказанность, Анатолий становился все наглее, и когда до цели оставалось чуть-чуть, наступило 1 ноября 2025 года, и тогда все рухнуло. Указанием президента он был назначен защитником Екатеринодара. Пафосно, но как есть, было сформировано Министерство защиты Земли. Подобные министерства создали почти все страны на планете. Они обменивались важными данными, защитниками и ресурсами. Но, как и всегда, никуда не исчезли внешнеполитические недомолвки. А дальше началось полгода ада на планете, за которые Беляев неоднократно злился, так как пришлось заново учиться. Должность ему не нравилась. В каждом городе по защитничку, который должен обеспечивать закрытие разломов, а как, что и куда, это никого не интересовало. Важен результат, как и всегда. Анатолий налил в стеклянный стакан коньяк, подобно герою какого-то высокобюджетного детектива, и сел в уютное кожаное кресло. Сейчас он находился в своем кабинете в специально выделенном здании в центре Екатеринодара. В дверь постучали. «Заходи», Беляев откинулся в кресле. В кабинет вошел высокий брюнет в классическом костюме. Один из помощников, которых Анатолий забрал с собой из Москвы. «Докладывай». «Здорово, шеф», по-свойски поздоровался брюнет и продолжил. «Докладываю. Трупы 20 человек найдены в черных мусорных пакетах, в частных секторах на окраинах города. Стандартные методы, как обычно, не работают. Шеф, меня это достало». Брюнет сел на стул напротив Беляева. «Что, полковник, хорошее время началось?» «Да», усмехнулся генерал. «Все стандартные ухищрения структур не работали. ГПС, прослушка и прочие технические разработки, включая ведущие, доступные только таким структурам, как ФСБ, не функционировали, так как полгода назад на планету изрыгнуло людей, которые показывали удивительные фокусы и утверждали, что пережили смерть на каком-то там острове. Беляев же звал их уродами, и они жутко раздражали. Раздражали тем, что за какие-то сутки получили уникальное преимущество над большинством жителей планеты, а что самое главное, над ним. Но стоило признать, что они были полезны. Все уроды со специализацией строительства уже на первом уровне имели встроенные защиты от любых технологий Земли. Он не знал, как это работает, но тот факт, что таких уродов было много и в первые месяцы они рассосались по всей стране, добавлял проблем. Далеко не все уроды начали выполнять функцию защиты планеты от разломов, они подались в криминал. А да, преступность расцвела похлеще, чем в 90-х. Тем не менее, изысканные способности преступных элементов позволяли им действовать аккуратно и скрытно. Например, как сейчас, выброшенные вскрытые тела будто кричали «нас разобрали на органы», увидев которые Костя еле сдержал рвотные позывы. А глючные видеокамеры и отсутствие свободных патрулей ППС не оставляли шансы найти хоть какую-то зацепку. Было тяжело. Поток финансирования не останавливался, будто сверху сидел лепрекон с огромным горшком золота. Но структурировать работу огромного города в одиночку было той еще задачкой. А сверху только и знали, что попрекать деньгами, которые он вбухивают, словно наличие финансов являлось единственным пунктом, препятствующему мирной жизни в Екатеринодаре. В Москве таких, как он, было сразу 10 человек, да, несколько полковников, включая Костю, который сейчас жаловался, помогали, но сил все равно не хватало. «Да, шеф, нам нужно заниматься разломами, а теперь я вынужден постоянно бегать между полицией и делами фениксов, которых все больше», — Константин хмурился. «В последнее время он мало спал, и все это из-за участившихся случаев сверхъестественного беспредела. Восставшие из пепла люди-фениксы. Это было поэтично. Полковнику нравилось сравнение. В Японии, например, их звали героями. Скучно и смешно. Японская мафия тоже затянула героев в свои сети. Ну что же, радуйся, нас услышали. Завтра формируется новый полицейский участок. Все согласовано. Ты за главного. Да ладно, наконец-то. Под это дело выделяют фениксов, как и планировали». Константин встал и заходил по комнате. «Сколько? Победа, Костя. 50 сотрудников от 5 до 13 уровня с нужными специализациями. Была проведена нехилая работенка. Они все есть в базе?» Вопрос полковника был важен. Если Феникс находился в официальной базе данных правительства, это доказывало его моральную устойчивость и приверженность основной идее – закрытию разломов. Преступники таким похвастаться не могли. «Да, а почему ты не удивился, услышав про 13-й?» Вскинул брови Беляев. «Черт, точно, у нас же на весь Екатеринодар была лишь парочка 12-х, ну, Меньшикова не считаю. И кто этот 13-й? Позывной Лиса. Не знаю, как мы упустили ее из виду, но эта девчонка очень быстро развивается. Я все равно проверю». «Твое право», — Беляев кивнул и встал, — «но все завтра. Уже поздно, Костя. Не провожаю, но с трупами разберись». «Да, генерал». Брюнет развернулся и вышел из кабинета, а когда шел к машине, то еще раз заверил себя, что обязательно проверит ее уровень. Ведь у правительства не было возможности контролировать рост фениксов, лишь доверять особо приближенным людям с такими же способностями. И у Кости был такой человек, позывной Лера, специалист зачистки. В то время, когда Константин покидал кабинет генерала, преступная группировка фениксов радовалась очередному удачному дельцу. «Ну же, сколько срубили?» — в нетерпении спросил сидевший в ободранном кресле, раздетый по пояс Лекс, с дымящейся в руке сигаретой. 30 кусков перелума. Вот так радость, а, народ, вы ж мои хорошие малипусечки». Только что зашедший в квартиру Адам сделал акцент на последнем слове и с силой шлепнул объемную пятую точку Софии, отчего та глупо захихикала. Их банда из 6 человек расположилась на окраине Екатеринодара, подальше от правительственных крыс, в квартире давно почившей бабки Адама. «Сегодня бухаем», — загундосил Даня и попытался улыбнуться. Голос этого гопника всегда раздражал Адама и сейчас, своим вопросом, снова взбесил. «Даня, лучше заткнись, если кости дороги, ладно?» — по-отечески улыбнулся Адам. Даня прикусил язык и в очередной раз проглотил гордость, вспомнив, что сила у Адама в качана, «мама, не горюй». Первое, что он узнал, пройдя испытание, так это, что его друг, Иван, не вернулся. И внезапно все жизненные постулаты, все моральные устои настоящих пацанов канули в лету. Ванька не справился. Той ночью, не обращая внимания на пьянющих родителей, которые в очередной раз выясняли отношения за стенкой, Даниил сидел у окна и тихонечко плакал. А слезы, подобно заразе, вымывали из его души остатки человечности. Он был зол, но объекта злости просто-напросто не существовало. Все они вернулись 2 ноября. Буквально сутки прошли, и когда Даню скукожило и вернуло в Екатеринодар, он подумал, что находится на каком-то рынке, где объявлена распродажа. На самом деле, он просто стоял среди таких же фениксов, как он сам, прямо посреди проезжей части центральных улиц города. Всех вернуло в одну точку. Вокруг формировалось полицейское оцепление. Толпы зевак доставали телефоны и снимали, как люди материализуются из воздуха. Ходили слухи, что первого Феникса, появившегося прямо на проезжей части, сбила машина. Но, как оно всегда и бывает, спустя неделю уже поговаривали, как люди буквально материализовывались в других, разрывая тех на куски изнутри. Конечно, все это бред. Даниил, не дожидаясь, когда оцепление сформируется полностью, убежал в переулок. «Эй, братан, вы откуда? Вы вообще люди?» Какой-то подвыпивший мужичок выставил вперед пятерню, стараясь удержаться парня, за что и поплатился. Даниилу казалось, что он слегка толкнул дурака, но пьянчуга пролетел по воздуху не менее 2 метров и врезался в стену жилого дома. Даня ошарашенно замер на секунду, а затем продолжил бежать. На него даже не обратили внимания. Ну а дальше все как в тумане. Пара недель сурка, в которых не происходило ничего примечательного, разве что скорые и патрульных полицейские машины задолбали своими сиренами, а вот затем, в тот день, когда Даниил решил плотно засесть в пивнушке и погревать о Ваньке, он и встретил Адама. Когда очередная пол-литровая кружка заканчивалась, и Даня на ватных ногах собирался заказать еще, он почувствовал на плече сильную руку, усадившую его обратно. «Апа, какие люди!» Адам, со своей фирменной прической в стиле горшка из короля и шута и в кожаной куртке, уселся рядом. «Адам, ты как здесь?» – удивился Даниил. Между тем, интерфейс дружелюбно отобразил надпись «Оппозиционер, Адам, уровень 5». «Да я-то случайно, с корешем договорились тут встретиться, но он не пришел. А вот ты какого хрена все еще 2 уровня и бухаешь?» Панк смотрел на Даню сверху вниз. Гопник растерялся. «А что я должен делать? А что? Нечего». Собеседник наклонился поближе и перешел на шепот. «Разломы там закрывать, например, а может чего пожестче? Какие к черту разломы?» Прокряхтел Даниил и, допив пиво, поднялся. Панк присвистнул и тоже встал. «Да, дружище, мы хоть и росли на одном районе, но сейчас ты явно не в форме. Ванька где? Есть тема». «Ванька сдох», — зло ответил Даня. «Понял, жаль». Адам приобнял пацана из соседнего дома за плечи и повел к выходу. По пути они купили в ближайшем магазине по бутылке пива и уселись на лавочку во дворе одного из домов. Стрелки часов близились к полуночи, и единственным живым существом, кроме них, была бездомная кошка, копающаяся в ближайшей мусорке. А Адам просветил парня обо всем, что происходит. Оказалось, правительство уже в курсе и об острове, и о разломах. Сейчас проходила активная стадия регистрации всех фениксов. Но Адам никогда не играл по правилам, глупому правительству и в голову не пришло, что не все захотят регистрироваться. Его пешки покорно ждали в отделении учета, но Адам не собирался играть по таким правилам. «Я тебе говорю, Данька, сейчас наше время. Тех, кто вернулся, какие, к черту разломы?» Он вытащил из кармана пачку, достал зажигалку и закурил. «Так, а что за разломы-то, расскажи», — прогундосил Даня. «От, бля, братан, вот ты такой нормальный чел, но отвечаю, твой голос меня вымораживает. Ты молчи и слушай, ладно, а то ощущение, будто рядом кошка рожает». «Слышь, не борзей», — рявкнул Даня. Было обидно. «О, я не понял, ты внезапно решил, что суперкрутый что ли?» Даня почувствовал резкое дуновение ветерка, а следом и прилетевшую затрещину. До такой силы, что он рухнул со скамейки лицом в сырую землю, разбив нос. «Да, Данька, сила творит чудеса, видал, у меня ее аж 10. Каждая полученная сверху характеристика, уровень, понял, так что ты с силой-то уж не спорь, особенно когда специализацию собеседника не знаешь». Адам заботливо поднял соседа с земли. Даниил проглотил гордость. Если оплеуха так его припечатала, страшно было представить, что сделает удар. Парень-то мог похвастаться разве что прокачанной выносливостью, наверное, поэтому и не ощущал боли. Бывало и хуже. Он потер подбородок и прогундосил. «И все-таки, расскажи про разломы. А то первые дни что-то спонтанное в рилсах было, потом правительство заблокировало. Твоя правда, сосед. Вот за что ты всегда мне нравился, так за настойчивость». «Ладно», — Адам хлопнул себя по колену, отпил пиво, громко рыгнул и продолжил. «Есть, короче, злой разлом. 30 уровня в кубике в центре. Он давно оцеплен, туда никого не пускают. Говорят, собирают фениксов, нас так, если чё, назвали, тех, кто с острова вернулся. Короче, фениксов, которые владеют навыками удержания, специализация охраны. Ну не суть, фишка в том, что по всей стране эти разломы появляются, разных уровней. Пока что максимальный был 10-й где-то в Перми, если нашего гиганта в универе не считать. Слухи ходят там, в Перми, 20 фениксов полегло, но закрыли. Закрыли? Даня забыл про пиво. Теперь он жадно впитывал информацию. Ну да, закрыли. В разлом зайти надо, только фениксы могут. И там всех угандашить. Но они разные бывают. В каких-то насекомые прут и на куски тебя рвут заживо, а где-то демонюги злые, но эти сразу убивают. Кусь за голову и пиздец, Адам рассмеялся. Так себе перспективка, прогундосил Даня. Ну и нахрена идти туда, где тебе точно кранты. Вон Ванька даже испытание не прошел. В корень зришь, гопота, в корень. Я уже собрал народ с подходящими способностями. Есть планы дать шороху в этом городе, да и бабло будет. Наше время началось, Даня, наше. Ты как? И Даниил понял, что ему это подходит. А куда податься? Подохнуть в разломе, или все же воспользоваться своим шансом, чтобы легко заработать? Съехать от осатаневших алкашей и родителей в свои 21 было бы неплохо. Да и алкоголь помогал принять решение легко и просто. Я согласен, он пьяно качнул головой. Нет, есть одно но. Якова попало не беру. У тебя какая специализация, и путь какой, только не ври, все равно заставлю показать, когда понадобится. А меня лучше не злить. Адам хищно улыбнулся, а Даниил быстро раскрыл интерфейс. Специализация добычи. Путь, руда. Вы являетесь специалистом по добыче морозной и вулканической руды. Пассивно. Вы чувствуете руду специализации в диаметре 500 метров. Дане было чем удивить. Даже несмотря на, казалось бы, бесполезный путь. Лед 1, вы формируете в руке ледяную сферу, моментально охлаждающую вулканическую руду. Бросок, ваши броски отличаются силой, скоростью и идеальной точностью. Так, ну лед мы показывать не будем, мало ли любопытных в окнах. А вот бросок. Ща, Адам всосал остаток пива и передал Дане бутылку. Ну давай, Джордан, кидай. Вон в ту мусорку. Даниил встал и сфокусировался. Хмель не отпускал, но он успел поймать секунду фокусировки и, крякнув, бросил. Бутылка пролетела 30 метров и разбилась аккурат в мусорке около подъезда. Красиво делаешь, Данька, красиво. Только вот не понимаю, чем это может пригодиться. А вот то, что ты можешь найти руду, да еще и сферой ее достать, это годится. Подходишь. На следующий день его жизнь изменилась. Он съехал от родителей, напоследок знатно приложив отца кулаком и обматерив родную мать. Адам познакомил его с бандой. София, Лекс, Жала и Жанна. Итого 6. Сплоченные отсутствием совести и жаждой наживы, они точно знали, чего хотят. И Даню радовало, что у лидера был план. Панк вообще подозрительно много знал, а Даниил специально не задавал вопросов. Его вообще считали самым тупым в банде и всегда обращались снисходительно, но это устраивало. Умный промолчит и понаблюдает. А понаблюдать было зачем? Их первое дело завязалось вокруг способностей Дани. Добыча вулканической руды. Адам не объяснил, почему именно ее, но обещал оплату в баксах. Этого хватало. К тому моменту прошло около 2 месяца со дня X, и все это время банда промышляла мелким хулиганством и отсиживалась на хате у Адамовой бабки. Он держал их в ежовых рукавицах и не позволял светить способностями или привлекать внимание полиции. Ну все, народ, первое дело есть, и в честь этого шампанское. Адам дико завизжал, высунув язык, взболтал бутылку и открыл. Пена полилась через край, и панк направил ее на Софию. Та, подыгрывая, игриво закричала и сняла топик, высвобождая объемную грудь, а Адам тут же впился слизывать с девчонки шампанское. Они, очевидно, спали друг с другом. Светловолосую, татуированную, всю в пирсинге Жанну давно забронировал туповатый лысый Жало, неоднократно показывая Дане и Лексу свои намерения. Даниилу было все равно. Обстановка распутства и хаоса в банде не накаляла Даню, лишь слегка раздражала. На улице все было по-другому, как-то понарошку. Оглядываясь назад, Даня осознал, что на улице всегда был путь назад, а в банде – только в могилу. От одной только мысли уйти от Адама по коже бежали предательские мурашки. Каким-то образом панк узнал, где открылся новый разлом, и точное время, когда нужно заходить. К этому моменту команды фениксов и правительственные структуры сформировались полностью, и Адам рассказал банде об окне. Окном являлось время после зачистки разлома боевым отрядом, но до захода отдела добычи ресурсов. Впрочем, морозную и вулканическую руду еще никто не добывал, отчего нелегальное предложение его добычи блистало в глазах Адама прибылью и богатством. Жало легко выключил формальную охрану. Обычные полицейские. Разлом представлял собой классический светящийся синеватый портал. Сквозь свечение виднелась та сторона. Дальше память Даню подводила, слишком сильны были впечатления. Проведенные в портале полчаса прошли за секунду. Он помнил лишь фиолетовую почву с сотнями дыр и нор, расчлененных людей и насекомых. Бойня была страшная. Процесс с добычей руды составил большую часть времени. Она находилась в небольшой скалистой пещере, среди потоков вулканической массы, похожей на ту, с острова изгнанников. Здесь было невыносимо жарко, настолько, что все, кроме Дани, выскочили наружу, а он, раздевшись догола, бросал ледяные сферы в наросты скалистой вулканической руды, охлаждая ее. Она шипела и отделялась от своеобразного каменистого кокона, падая на землю.